телефонный справочник, где были указаны не только фамилии и инициалы абонентов, но полностью их имена и отчество. Кто-то из моих школьных товарищей нашел в этом справочнике фамилию Ангелов, и звали его Ангел Ангелович, грек, наверное. Я, чтобы позабавиться, тут же позвонил по указанному в справочнике номеру и попросил к телефону Черта Чертовича, идиотский, примитивный детский юмор. В ответ я услышал весьма нелестную характеристику моих умственных способностей. В течение нескольких дней я повторял этот эксперимент, вдоволь наслаждаясь собственным остроумием и бурной реакцией собеседника, пока, наконец, тот, явно утомившись от своих гневных тирад, не начал просто вешать трубку. Прошли десятки лет. Будучи уже давно москвичом, я приехал в Ленинград по каким-то профессиональным делам. И, сидя в номере европейской гостиницы, перелистывал телефонный справочник в поисках нужного телефона. И вдруг случайно наткнулся на фамилию абонента Ангелов А.А. Мгновенно вспомнил о своей детской проделке и решил из любопытства удостовериться, не тот ли случайно. Позвонил и, услышав, и сдерживая нервный смех, попросил «Черта Чертовича» и услышал в ответ надтреснутый старческий голос: «Ты еще жив, сволочь!» Вспомнил. Как-то очень давно я принимал участие в одном сборном концерте. Ведущий объявил: пианист Никита Богословский исполнит турецкий марш Моцарта. Я играл. Успех был грандиозный. Следующим номером было художественное чтение. Клавдия Пугачева прочитала стихотворение Мережковского «Сакьямуни» и тоже удостоилась бурных аплодисментов. Ну и что тут особенного, спросит читатель. А вот что. Происходило все это в январе 17 года. Пианисту было около 4 лет, а декламаторше чуть меньше 5. Был же этот концерт благотворительным, под попечительством ведомства вдовствующей императрицы Марии Федоровны, жены покойного Александра III. И состоялся он в левом полуциркале Царскосельского дворца. Обоих юных артистов увезли после первого отделения, и поэтому им не пришлось услышать пение выступавшего во втором отделении Федора Ивановича Шаляпина. Клавдия Капа была огорчена тем, что забыла последние строки прочитанного ею стихотворения, а ваш покорный слуга горевал, что не смог донести до слушателей все нюансы моцартовского творения, так как не доставал ногами до педалей. А через 20 лет мы снова встретились с Капой на съемках фильма «Остров сокровищ», где я писал свою первую киномузыку, а она играла главную женскую роль и пела мою песенку «Я на подвиг тебя провожала». Об этом нашем первом совместном выступлении мы недавно вспоминали с народной артисткой России Клавдией Васильевной Пугачевой. А прошло с тех пор 76 лет. Мой дед Михаил Федорович во время отпуска отдыхал от высоких государственных дел в нашем имении Березайка в Новгородской губернии. Я был тогда совсем маленьким, годика 2, не больше. И дед очень любил брать меня с собой на рыбалку. И как-то раз произошел инцидент, сильно смахивающий на эпизод из комического фильма эпохи немого кино. Дед, забросив удочку, терпеливо ждал. И, наконец, поплавок бурно затрепыхался. Подсечка оказалась неудачной, и леска со свистом вылетела из воды. А пустой крючок с силой впился в кончик моего носа. Ну, конечно, мои вопли, семейный переполох и лоскуток окровавленной кожи на моем носу. К счастью, в эти дни у нас гостил известный доктор Боткин, впоследствии расстрелянный вместе с царской семьей в Екатеринбурге, который умело прилепил оторванный кусочек к моему носу. Он прижился прекрасно, и даже теперь, если присмотреться к моему лицу, на кончике носа можно явственно заметить эту заплатку, довольно аккуратно прилегающую к основной конструкции. А я могу гордиться, что у нас с императрицей был один и тот же врач. Три версии. Преамбула первая. С интересом прочел я статью Ковтуна «Память о безумных и нервных днях», где, в частности, рассказывается о гранатовом браслете, том самом, о котором и о действительном факте с ним связанном Куприн написал свой знаменитый рассказ. Оттуда же я узнал, что архив известного журналиста Регинина, к счастью, сохранился благодаря его нынешней хранительнице Романовой. Отступление первое. С Василием Александровичем Регининым я много лет был в добрых отношениях, бывал у него в доме. Архив действительно уникален. Знакомство наше состоялось в давнем 1933 году при весьма забавных обстоятельствах. Алексей Николаевич Феона, известный опереточный режиссер, а в прошлом артист театра Комиссаржевской, пригласил меня к себе домой на ужин после премьеры моей опереты «Как ее зовут» по пьесе Николая Адуева. Было очень много друзей хозяина, артистов, литераторов, музыкантов и также молодежи, товарищей его сына Алеши, только что окончившего школу. Впоследствии он стал известным артистом оперетты. В разгар ужина появился Регинин. Веселый, энергичный, стремительный в движениях, несмотря на свой солидный возраст, и сходу принялся развлекать до этого почему-то довольно чинную компанию. Читал смешные эпиграммы, рассказывал забавные истории и анекдоты. Потом подошел к роялю и лихо, хотя и весьма по-дилетантски себя аккомпанируя, спел несколько дореволюционных шансонеток довольно фривольно.